Глава 17. Драка. Мазай вел детей по улочке к указанной гостинице. Здания на окраине перевала были похожи на времянки. Множество вагончиков и переделанных из них строений. Некоторые из домиков были выстроены из совсем недорогих стройматериалов. Учитывая специфику этого мира, выходило, что здесь никто за них особо и не платил. Возможно, изрядная доля материала уже была тут с самого начала, ведь поселение располагалось на территории хозяйственной базы. О том, что тут предпочитают практичность и безопасность, говорило и повсеместное отсутствие нормальных окон. Вокруг виднелись только узкие оконца-бойницы. Пара небольших прямых улочек, пересеченных переулками, вот и все поселение. Широкой была только центральная улица. Нельзя сказать, что жизнь тут кипела бурно. Судя по всему, сталкеры, трейсеры и торговцы сейчас трудились вовсю, если, конечно, не пили. Светлое время суток для иммунных было самым удобным для ведения хозяйственной деятельности. Ночь, как помнил слова Чика Мазай, — это время полной власти тварей. Редкие прохожие удивленно смотрели на новичка с четырьмя детьми. Такая картина тут была в диковинку. Вдоль улицы около домов стояла то тут, то там автотехника, либо сугубо практичная для работы, либо как Урал индейцев, с определенным набором внешней защиты. Мазай, подойдя к бару, посмотрел на часы и обернулся к мальцам. Он помнил, что до вечера тут располагалась столовая. В голову пришла дельная мысль. «Есть хотите?» Все четверо усиленно закивали. С измученных лиц на рейдера смотрели четыре пары ждущих глаз. Мазай тяжело вздохнул и толкнул дверь под вывеской «У Софьяныча». «Давайте, залетайте». Вся делегация зашла внутрь. Здесь было на удивление просторно и светло. За круглыми столиками, стоящими в зале, сидело прилично народу самого разного вида и разлива. Некоторые посетители были откровенно бандитского вида. Заведение было чистым и ухоженным. Какой-то парень-полотер усиленно надраивал половицы, как палубу на корабле. На вошедших уставились с интересом. Точнее, Мазай удостоился лишь коротких взглядов мельком, а вот детей осмотрели с головы до ног. Где-то послышался восхищенный возглас. «Обалдеть! Он что, по кластерам их пособирал? Герой!» «Думаешь, свежак?» — тихо ответили ему. «Естественно, вон рожа какая потерянная». Но большинство промолчали, снова вернувшись к своим разговорам и тарелкам. Мазай подметил, что в левой части бара столовой выпивали и днем, только, видно, более культурно, чем вечером, так сказать, для аперитива. Поэтому рейдер без лишних слов подтолкнул детей направо к пустующему месту в углу зала. Мальцы вслед за Андреем гуськом пошуршали к своим местам и быстро расположились вокруг столика. «У нас тут самообслуживание при заказе», — подсказали Мазаю откуда-то из-за спины. Он кивнул и обратился уже к своим маленьким спутникам. «Сидите тихо, я заказ сделаю и вернусь». Новичок прошел к высокой дубовой стойке и облокотился на нее, подзывая крепкого высокого мужичка в переднике. «Мазай», — представился он. Бармен усмехнулся, услышав прозвище, и поинтересовался. «Твои?» И указал на детей. «Мои». Решив, что бессмысленно говорить, что дети из детдома, ответил Мазай. Для себя он уже давно определил, что пока придется стать мальцам-опекуном. Никто по доброй воле их на себя не возьмет. «Погоняло у тебя, конечно, соответствующее», — ухмыльнулся бармен. «Крестный, видно, с юморком. Я Софьяныч». «Крестный Чика». «Знаю такого. Бывало, заходил. Нормальный мужик, непроблемный», — кивнул бармен, который, как оказалось, являлся и хозяином заведения. «Нам горячей еды, сытной. Два дня вообще ничего толкового не ели, и чаю побольше горячего. Отсюда есть возможность заказать номера в гостинице?» «Можно, конечно», — кивнул Софьяныч. «Я распоряжусь. правила знаешь?» «Какие?» — не сразу сообразил Мазай. «Не барагозить, стволом в баре не махать, все разборки на улице. Шлепнешь кого-то — умрешь сам. Каковы правила?» «Наверху у меня девочки есть. Как детей разместишь в гостинице, можешь заглянуть, сбросить пар. Цены не ломовые. Есть и красивые. Они, естественно, дороже. Товар не порти, не надо», — оборвал его Мазай. «У меня бюджет конкретно расписан. Да и не нужны мне пока твои мадамы. Ну, как знаешь». Явно разочарованно пожал плечами Софьяныч. «Борщ с гренками и мясом сейчас сообразим. К столу принесут. На второй гуляш будет. Гречка, рис, макароны?» «Гречка». «Чай с бергамотом, пара салатов из свежих овощей, хлеб свой у нас, вкусный. Еще чего?» «Да пока хватит, там видно будет. В гостиницу я передам. Сколько номеров? Остались еще двушки. Могу пятый диван поставить, все поместитесь. Тебе же и бюджетный вариант, я так понимаю». «Да, было бы хорошо», — согласился Мазай. «Как у вас с душем?» «Все в порядке, помыться есть где». «Ну, все тогда». Мазай вернулся к столику и присел на свободный стул. «Сейчас принесут горячее». Дети радостно закивали. На лицах отразилось нетерпеливое ожидание. Спустя 10 минут принесли сразу и первое, и второе. Вся пятерка набросилась на еду, уплетая нехитрые, но вкусные яства за обе щеки. Кухня у Софьяныча была весьма неплохая. «Я вообще раньше не любил борщ», — с набитым ртом попытался изъясниться Андрей. «А сейчас так проголодался, что...» «Не болтай», — осадил его Мазай. «Ешь давай. Нам еще в гостинице надо расположиться. Отдохнем до завтра». «А завтра что? Опять куда-то идем?» — обеспокоенно спросил Бублик. Дети с нескрываемой тоской подняли глаза на своего новоявленного опекуна. У Мазая аж сердце сжалось. «Нет, завтра я работу буду искать. У нас не так много денег». Они быстро смолотили второе, и Мазай даже заказал добавки. Хотелось подольше растянуть момент блаженства, понять, какое это удовольствие. Сытно пообедать и съесть горячее может только тот, кто пару дней промотался по промозглой осенней погоде на пределе сил. И чем больше это длилось, тем сильнее хочется поесть и отдохнуть. Краем глаза Мазай заметил, как из дальнего угла, где пили. В их сторону направился лысый бугай приличных габаритов. Одет он был в джинсовую безрукавку, на запястьях огромных рук виднелись синие потертые татуировки. Здоровяк до того сидел в компании таких же дружков уголовного вида, а сейчас взял стул от пустого столика и подставил его поближе к компании детей и рейдера. Затем сел задом наперед и широко раскинул ноги, опершись локтями на спинку. «Привет, мужик!» «Здорово!» — неопределенно пробурчал Мазай, потягивая чай. Внутренне он напрягся. От мужика пахло перегаром и несло угрозой. Танюшка сразу сжалась в комок и постаралась откинуться назад на стуле, спрятавшись за Андрея и почти скрывшись за высокой столешницей. Только глаза виднелись. Мазай вспомнил рассказ Андрюхи о том, что раньше приключалось с этой девчушкой. «Я тут слышал. Мужики из погрузочного болтали. Мол, интересный новичок приперся. За собой 4 детдомовцев притащил». С хитрым прищуром договорил лысый и добавил. «Меня, если что, Сомом зовут. Так это ты, тот мужик?» Вопрос был задан явно для проформы. Насколько понял Мазай, здесь редко появлялись новички с детскими группами. Об этом говорил и тот факт, что его тут воспринимали как настоящую диковинку. «Ну, я, да», — нехотя подтвердил Мазай. «А как зовут тебя? А то ты даже не представился. Я вот назвал себя, а ты что-то невежлив», — заглядывая в глаза новичку, весело проговорил Сом. «Мазай, Громил расхохотался на весь зал. Посетители на короткое время повернули головы к их столику. «Это у тебя крестный с юмором, красавец! Мазая, ха-ха, насмешил! Ну да ладно! Мужик, у меня к тебе деловое предложение!» Мазай поднял бровь, вопросительно смотря на собеседника. «Какое же?» «Ну, раз это не твои дети, то все проще. Ты же понимаешь, что ты тут, скорее всего, скопытишься. А если и выживешь, в долги влезешь и все равно не вытянешь. Ты же зеленый еще». «Что ты хочешь?» — задал логичный вопрос Мазай, желая, чтобы все это прекратилось как можно скорее. «О, молодец! Давай к делу. Короче, я с тебя одну проблемку могу снять», — хитро ухмыльнулся Сом. «Деньгами не обидим. Мы с парнями не бедные. Собрали много и оперативно. Хотим твою девчонку купить. Сразу говорю, без всяких пошлых мыслей предлагаю». Мазая как обухом по голове ударили. «Чего?» «Ну, пигалицу продай нам. Ты не думай. Мы не извращенцы какие-нибудь. Мы ее просто увезем в одно место и продадим дороже. Но там ей жить будет лучше». «Пансионы всякие, что ли?» Мазай начал медленно закипать. «Не, не пансионаты. Получше. Там таких маленьких иммунных девочек воспитывают и учат. Потом, когда они уже становятся совершеннолетними, устраивают их жизнь. За маленькую иммунную они много заплатят. Но ты сам не доедешь, это 100 пудов. Зуб даю. А у нас есть все шансы. Соглашайся, мужик. Она нормально заживет. А ты, если коньки отбросишь, что будет? Ну, эти...» Лысый кивнул на мальцов. «Стану тут на побегушках гонять в стабе. А она что? Пойдет по рукам, как вырастет. Ты подумай только. Мы тебя от лишней мороки избавляем. Гороха даем много. Тебе столько и за год не настрелять, даже если будешь пачками лотерейщиков класть. Другие столько бабла не дадут. Все честно. Мы же не беспредельщики и не работорговцы какие. Мы просто тебе платим, а сами обеспечиваем безопасную доставку пигалицы куда надо. Тебе башляем за нашу возможность заработать, чтобы не по беспределу. Это подъемные для тебя и мальцов. А сами получаем награду за доставку девочки в элитное учебное заведение закрытого типа. Поверь!» Мазай тяжело вздохнул и сжал скулы. Посмотрел на Танюшку. Она затравленно смотрела на Лысого. В глазах стояли слезы. Мальцы, не шевелясь, открыв рот, смотрели то на рейдера, то на татуированного. «Нет», — тихо проговорил новичок, стараясь совладать с собой. «Ну чего ты артачишься?» — заторопился Громила. «Ты что, реальную стоимость знаешь? Блин! Ну, тогда давай вдвое поднимем цену. Мужик, я тебе говорю, сам ты столько не заработаешь». Экономист из Бугая был никакой. Однако Мазай понял, что конечная выручка за маленькую иммунную у компании отморозков, в которой тусил этот урод, выйдет запредельная. С соседнего столика он уловил заинтересованный взгляд. Похоже, Лысый будет не единственным, кто подкатит к Мазаю с подобным предложением. Я сказал «нет». И точка. Она никуда ни с кем не поедет. Лысый нагнулся к Мазаю и зло зашептал. «Слышь, мужик, ты ж завтра работу побежишь искать. Выйдешь за стап, отойдешь на пару км, и мы тебя привалим ко всем собачьим и привет. А потом купим опекунство. И готово. Подпишемся, что повезем ее в интернат и баста». Мазай скрипнул зубами и посмотрел в маленькие глазки Лысого. Пошел вон. «Ты чего, оборзел?» Офигел мужик. «Я говорю, пошел вон!» Лысый вдруг резко вскочил на ноги и завопил. «Ты куда меня послал, зелень? Совсем берега попутал, тварь!» Мазай в последний момент уклонился от удара кулаком в ухо, уходя с линии атаки и выхватывая правой рукой из-под себя стул. Он правильно расценил. С таким противником, да при таких габаритах, в честный бой лучше и не ввязываться. После короткого замаха деревянный стул ощутимо ткнулся ножками в живот Лысому. Тот на автомате схватился за спинку, стараясь вырвать ее из рук Мазая. Но тому только это и было нужно. Он отпустил импровизированную палицу и тут же с размаху нанес удар носком в пах громилы, не церемонясь. Маленькие глазки нападающего выпучились так, словно хотели вылезти из орбит. Тело здоровяка обмякло. Он выронил стул и потянулся руками между ног. Лицо перекосило от боли. Колени стукнулись о пол. Интересно, лечит ли улей половую слабость по причине сильных травм? С другой стороны зала уже раздавался возмущенный рев нескольких пьяных глоток. Оттуда, размахивая стульями, неслись подельники Лысого. «Быстро за стойку!» — крикнул детям Мазай, указав на офигевшего Софьяныча. Андрей без лишних слов сгреб в охапку мальцов и потолкал в сторону дубовой защиты. Мазай от души врезал кулаком в челюсть громилы, стоящего перед ним на коленях. Иметь рядом пусть даже половину соперника не хотелось. Незаконченные дела надо завершать на месте. Лысый повалился на пол. Мазай подхватил стул и встал в угрожающую стойку, подготовив замах. Первого урода он встретил ударом наотмашь, сломав ножку стула о плечо нападающего. Далее рейдера снесли несколько пьянчуг. Рот заполнился вкусом крови. Мазай лишь вертелся между атакующими, стараясь наваливаться то на одного, то на другого и не давать бить всем вместе. Он редко отнимал руки от тела и лица, раздавая короткие и ощутимые тычки, рыча от боли и побоев. Главное не упасть под ноги. Просто разобьют голову. В какой-то момент над всем этим балаганом прозвучал жесткий и резкий знакомый голос. «Стоять! Всем разойтись!» Мазай сообразил, что это Мерлин. Новичок кинулся к безопаснику, как к спасительному острову. Где-то на периферии зрения он заметил замах кулака, слишком быстрый для человека. Мазай даже не успел удивиться странному явлению, просто нырнул вперед и вниз, надеясь, что по нему не попадут. Удар был нанесен с такой скоростью, что все равно догнал Мазая вскользь, добавив ускорение. Скула взорвалась болью, а мозг — фейерверками. Рейдер рухнул, как подкошенный, на пол, а рядом почему-то упал ментат. Сознание потухло. «Это не просто залет. Бурый. Это настоящий!» И дальше усатый мужик в полувоенной форме с нашивками жестко выругался. «А что я? Вон того мужика я бил. Каюсь!» Палец долговязого парня в портаках ткнул в сторону пришедшего в себя Мазая. «А он дернулся в сторону, и все. Я и попал по Мерлину». По всему было видно, что татуированный принадлежал компании сама. «О, очнулся!» Усатый с прищуром посмотрел на Мазая. «Вот этот урод и напал на сама!» Усатый покачал головой и представился. «Меня зовут Локи. Я здесь главный. Отвечаю за безопасность перевала. Говорят, что ты драку затеял тут. Это не дядя Мазай. Вдруг раздался голос Андрея откуда-то позади новичка. Ша, мелочь, тебе пока слова не давали. Отмахнулся от него усатый. Это не он. Он увернулся от этого мужика лысого. Он его первый хотел ударить. Они предлагали купить у нас Танюшку, а дядя Мазай не согласился. И тогда этот здоровый кинулся на него. Все равно, — затараторил малец, покраснев от возмущения. Локи цепко уставился на Сама. — Это правда? — Да чего ты какой-то мелкой шелупони веришь? Ты что, обалдел, Локи? Что за порядки? Кто так с уважаемыми сталкерами разговаривает? «Рот закрой, хохлома расписная!» — оборвал самоусатый. «Какой ты уважаемый! Все знают, чем ты за пределами перевала занимаешься!» Глава повернулся к Мазаю. «Ты новичок?» «Да», — кивнул рейдер, прижимая к скуле лед, заботливо подданный Андреем. «Только приехали». «Получается...» «Это не шутки, что кто-то целый выводок ребятни приволок сюда. Эти отморозки хотели тебе втюхнуть горох за девочку?» «Да». «Ну что ж, мне вся картина ясна». «В смысле ясна? Ты чего, Локи?» Снова завозмущался Бурый. Рядом с ним стоял Софьяныч, сжимая в руках дробовик. Мазая смотрел бар. В нем остался только он, какой-то мужик с нашивкой креста, по-видимому, доктор, несколько человек из компании Сама, Софьяныч и 4 человека в масках и при оружии. Они стояли вокруг товарищей Бурова и Сама, сидящих полукругом на стульях, и при этом излучали уверенность. Похоже, личная гвардия Локи. Из детдомовцев был только Андрей. «Где дети?» — спросил Мазай. «В подсобке». «Незачем им такое видеть!» — пробурчал глава безопасности стаба и отошел в сторону. Позади него на полу лежал Мерлин. Нос лежащего был сломан в нескольких местах и представлял натуральное мессиво. Голова как-то странно посинела. Только сейчас Мазай увидел, что Бурый придерживает поврежденную руку и поразился. «Это какой же силы должен быть удар?» «Он с помощью дара Улья!» «На ускорении хотел тебе вмазать по касательной, а попал прямо в Мерлина, напрямую, со всей дури. Комедия, блин! Тфу! Тут кровоизлияние и мгновенная смерть. Никакая регенерация улья от такого не спасает. Ладно, на Мазае вины я не вижу». Некоторые свидетели анонимно подтвердили, что Сом напал первый, и то, что вы, Мазая, вчетвером лупили, это тоже факт. Так что тут все ясно. Ты, Бурый, оставил перевал без единственного ментата. Где мне теперь нового искать в такой глуши? Ну, ты знаешь... «Что у нас полагается за убийство, да еще на территории бара?» «Ты чего, Локи? Да я же нечаянно!» — вытаращил глаза Бурый. «Закон есть закон, даже если не писанный. Так что по законам перевала приговариваю тебя к высшей мере наказания. Считай, твое заседание суда окончено. Барт, сделай». «Понял». Долговязый, взбесившись, дернулся было вперед со стула, но сзади ему по голове ударили прикладом автомата, после чего расписной упал на пол безвольной куклой. Боец в маске, который сделал это, подозвал напарника, и они оба потащили вырубленного дебошира к выходу. «Только не на улице кончайте его!» — бросил вслед Локи. «Вывезите куда-нибудь!» «Не беспокойся, шеф!» «Все будет красиво и без грязи!» — снова проговорил зычный голос Барта из-под маски. Локи повернулся к побледневшим подельникам Бурова. «Ну что, Сом, даю 24 часа. Выметайтесь из моего стаба, чтобы больше я вас тут не видел. Появитесь еще и не свалите после первого предупреждения с КПП. Разнесем ваши драндулеты в клочки из КПВТ. Ясно?» Примечание. КПВТ. Крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый. Калибр 14,5 мм. Конец примечания. Отморозки закивали. Сом посмотрел из-под лобья на Мазая, и новичок прочитал в этом взгляде недвусмысленный приговор. Да, дела. Он тут еще и 2 часа не провел, а уже обзавелся кровными врагами. А сколько же еще их будет? Мазай, к тебе претензий нет. Но смотри, если будешь создавать много проблем и дальше, так же выселю из таба. Понял? Это Локи уже обращался к новичку. «Понял? Спасибо за честный суд». «Ерунда!» — отмахнулся Локи. «Эти ушлепки уже давно напрашивались. Постоянно после каждой попойки по паре дней в каталажке сидели. Тебе работа нужна?» «Нужна», — кивнул Мазай. «Завтра ко мне заскочи. Любое местное тебе покажет, где я обычно нахожусь первую половину дня. Может, чего подберем. Служил?» «Да». «Стреляешь хорошо?» «Не жалуюсь». «Ну, тогда с работой будет проще. Бывай». «Сафьяныч, извини, что разогнали твой шалман на время. Следствие, так сказать. Лишние глаза нафиг не нужны». Бармен с кислой миной кивнул, но ничего не сказал в ответ, лишь опустил дробовик и пошел за стойку. «Слушай, мужик, а чего ты не осел в ближнем стабе?» — вдруг спросил у Мазая усатый. «В смысле?» — удивился Мазай. «Ну, в другую сторону был стаб. И поближе от того кластера, откуда ты пришел. Мне Мерлин успел доложить, откуда ты к нам явился». «Куда проводник повел, туда я и двинулся с детьми. Выбор был небольшой». «А кто проводник?» «Чико». «Хм, ну ладно. Он у нас вообще-то не так уж и часто бывает. Тебе что-то еще нужно?» «Да, тут есть знахарь». «Есть, но слабый. Из новеньких. 3-й дом от гостиницы. Он там снимает квартирку на 2-м этаже. Спросишь там, если что». «Понял, спасибо». Оклемавшись и расплатившись за обед с ворчащим Софьянычем, Мазай повел детей в гостиницу. Танюшка все время бежал рядом и держалась за руку рейдера. Поднявшись на 2-й этаж и забрав ключи у молодого паренька, который заверил гостей, что оставленные вещи в отсутствие хозяев никто не тронет, Мазай отворил деревянную тонкую дверь. Обычный 2-спальный номер, 2 комнаты и небольшой зал. В нем поставили еще 1 диван, из-за чего стало немного тесновато, но всей компании уже было абсолютно наплевать на удобство. Главное, было где поспать в безопасности, не вздрагивая от каждого шороха, и можно принять душ. Санузел был единым и представлял из себя обшарпанный кафельный закуток. Отправив детей мыться, Мазай занялся чисткой оружия и подсчетом возможных денежных активов. Раньше он разузнал у Софьяныча, пока расплачивался, о стоимости патронов к дробовику. Выходило, что цена у них была мизерная, и он максимум бы выручил еще 15 спаранов. Не густо. Сам дробовик тянул на 10 горошин из-за узкой специализации и громкости оружия. Дождавшись детей, Мазай взял с собой дробовик, повесив его на петлю под мышкой, и двинулся в сторону дома, где жил знахарь. Вся пятерка дотопала до живописной двери с колокольчиком. В этом месте она смотрелась несколько абсурдно. Переливчатый звон разнесся по небольшому холлу, когда они зашли внутрь. Справа находилась вахтенная стойка, за ней не было никого, Даже непонятно, зачем здесь была эта конструкция, если за ней ни портье, ни вахтера не наблюдалось. Для презентабельности, что ли? Из ближайшей двери выглянула некрасивая женщина, лет 35. «Вам кого?» — резко осведомилась она крикливым голосом. «Нам нужен знахарь», — ответил за всех Мазай. «А, фельдш, это наверх. Вторая дверь направо». «Спасибо», — вежливо поблагодарил неприятную дамочку Мазай и двинулся по лестнице наверх, поманив детей за собою. Они протопали по лестнице ботинками, нашли искомую дверь. Прямо на ней на гвоздике висела написанная от руки табличка «Знахарь-фельдшер». Судя по всему, фельдш было сокращение от длинного и неоригинального прозвища. Мазай постучал. «Кто там?» «Меня зовут Мазай. Я новичок. Со мной еще четверо иммунных детей. Мы пришли за консультацией. Заходите». Мазай отворил дверь, заглянул внутрь, а затем впустил ребятню. Перед ним, за небольшим письменным столом, соединив пальцы рук перед собой, сидел молодой русый парень в свитере под горло. Он внимательно посмотрел на вошедших и неожиданно улыбнулся. «А я вижу только двух иммунных. Насчет остальных троих ничего не могу сказать с уверенностью».